Ульяна Соболева. Мистификация. Чёрные вороны. Книга пятая. На лице от грима полосы. Под парик запрятав волосы, маска людям улыбается. Плачет, стонет и кривляется. Слышен гул с аплодисментами и букеты с комплиментами. Тело куклы — провокация. Её смех — мистификация. А потом в гримерке прячется. Перед зеркалом расплачется. На лице все швы расходятся. Вопли маска вдруг заходится. Под пластмассой слезы пятнами. Под костюмами распятая. На шарнирах извивается и от боли задыхается. На груди под швами ржавыми умирает сердце рваное. Снова грим, ресницы, волосы, запоет веселым голосом. Маска людям улыбается, плачет, стонет и кривляется. Слышен гул с аплодисментами и букеты с комплиментами. Тело куклы — провокация, ее смех — мистификация. И никто не знает после, когда все уходят гости. Тишина, аккорды стонут. Слезы под дождем утонут. Маска голая, без грима, плачет, воет от любви, от несбывшейся любви. Ульяна Соболева. Глава первая. Лекса. У меня было такое чувство, что я похоронила себя заживо. Замуровала в душный мешок без окон и без дверей. Без возможности когда-нибудь из него выйти, без права на обжалование собственного приговора. Медленная смерть в каменном склепе с позолоченными стенами, роскошью, лживым миром внутри и снаружи. Мишура. Какая же все это мишура? Я раньше не понимала, насколько все бессмысленно. Это жизнь, мои стремления, детские мечты, какие-то цели. Миллионы поклонников, слава. Всего лишь год назад я была совсем другим человеком. А сейчас мне кажется, что я и не я больше, а тоже мишура. Новогодняя блестящая хлопушка. Хлоп-хлоп-хлоп. На потеху семье, толпе, фанатам. Выстреливаю разноцветными фантиками. Радую народ. А внутри пусто. Так пусто. Клоун в колпаке. И стонный грима на лице. Всегда с одним и тем же выражением идиотского лицемерного счастья. Они аплодируют, что-то кричат. Я смеюсь, улыбаюсь, а мне рыдать хочется. И послать их к чертям, а потом бежать. Бежать обратно к нему, раскинув руки. А в голове та, наша мелодия. Как же часто я слышу ее наяву, но так и не могу сыграть больше. Пальцы порхают над клавишами, точно знают, куда опуститься. Но я не прикасаюсь, потому что услышать — это так же больно, как и понимать, что ничего уже не вернуть обратно. Но она звучит у меня в голове, и я даже вижу, как он ждет меня где-то там, где ничего не имеет значения, где-то там, в заснеженном венском лесу, и сильно сжимает в объятиях. Так что кости хрустят, и голова кружится, кружится, как и снежинки в небе, и наши поцелуи со вкусом снега, лед и огонь. Я горю, и я же таю, а потом картинка растворяется, и я снова вижу переполненную залу в нашем доме, довольное лицо отца, Саида, каких-то родственников, друзей семьи. Они улыбаются, кричат, хлопают. Хлоп-хлоп-хлоп, а я вздрагиваю, как от выстрелов. И на выступлении их всегда всматриваюсь в лица и ищу безнадежно его глаза, цвета черного кофе с бархатом, и не нахожу. И это правильно. Его здесь и не может быть. Такие не ходят на концерты жалких бездарных певичек. У него есть женщины иного круга, те, с кем не стыдно, как Настя. Интересно, он уже женился на ней? Или переехал с ней в свой новый дом? Опустила микрофон и слегка поклонилась. На сцену летят цветы. Кто-то пытается прорваться на сцену, но охрана мешает. Как странно. Без Андрея в моей жизни тут же исчезли все краски. Я оказалась в полной темноте и пустоте. Она была холодная и скользкая на ощупь, как змея, как мой внутренний голос, который жалил меня ядом изо дня в день, отравлял каждый вздох, стирал мою радугу, словно чудовищным ластиком, каждый оттенок по очереди. Я понимала, что Андрей никогда не выберет меня. Никогда я не буду иметь права стать частью его жизни, полноценной, настоящей частью, которую не стыдно показывать окружающим и семье. За меня ему будет стыдно всегда. Перед всеми, кто его окружает, а особенно перед своей дочерью. Рано или поздно они сорвутся в ненависть. Воспепеляющее презрение ко мне и ко всему, что со мной связано. Да, говорят, что дети не виноваты в поступках своих отцов. Но это лишь слова. Сотрясение воздуха. Невозможно справиться с эмоциями. Невозможно отключать воспоминания. Можно лишь притворяться до поры до времени. Но рано или поздно ненависть взорвется брызгами серной кислоты и разъест все вокруг. Люди склонны жить ассоциациями, и это нормально. Определенная музыка вызывает определенные воспоминания, как запах, звук, вкус. Я всегда буду ассоциироваться для семьи Воронова со смертью и болью. Они будут смотреть на меня и думать о том, что сделал с ними мой отец. Так же, как я думаю об этом. Смотрю на него и думаю о том, какое же он чудовище, мой отец. И во мне растет дикая, отчаянная ненависть, которая когда-нибудь взорвется. Никогда не знала, что способна на нее до этого момента. А сейчас поняла, что она меня сжирает и обгладывает с каждым днем все сильнее. Потому что родителей, да, не выбирают, а хотелось бы выбирать. Иногда лучше быть сиротой. Может, кто-то и решит, что я зажралась, что никогда мне не узнать, что это значит без родительской ласки расти и в нищете. А я бы жила. На улице бы жила. Имя сменила, внешность, лишь бы его фамилию не носить. Не думать о том, скольких убил, скольким жизнь искалечил. Сколькие меня вот так проклинают только потому, что я его дочь. Все чаще я думала о матери, представляла ее себе и не понимала, как она могла любить этого монстра. У меня в голове не укладывалось слово «любовь» рядом с моим отцом. Скорее, я могла бы поверить, что ее заставили, изнасиловали, похитили, и в ту же секунду начинала лихорадочно дрожать от понимания, что если узнаю, что в ее смерти виновен он, никогда не прощу. А может, и сама лично убью его. Стираю грим, блестки и смотрю, как потеки черной туши по щекам текут. Грязные, страшные. И так каждый раз. Там снаружи толпа гудит, а я плачу, глядя на свое отражение. Зачем мне все это? Рукоплескание, поклонение, конкурсы, продюсеры. Не хочу ничего. Лечь хочу, глаза закрыть и музыку свою слушать. Беспрерывно. Слушать и о нем думать. О глазах его черных, как бездна, темнеющих от желания. Или таких светлых-светлых, как осенние листья, когда улыбается и что-то рассказывает. А в уголках век сеточка тонких морщинок появляется. Справа их 3, а слева 4. Я точно знаю. Каждую целовала. Он смеялся. И во взгляде столько нежности, сколько я за всю жизнь не чувствовала. О губах его думать мягких, горячих, таких чувственных и терпких на вкус. Как проводит ими, не целуя, вдоль шеи. И у меня по коже мурашки бегают. А он их кончиком языка слизывает и обжигает затылок. Щекотно. И в то же время так эротично, что у меня дыхание сбивается и глаза закатываются. Думать о руках, которые на теле следы невидимые оставили, и не смыть ничем, не стереть. О руках, которые дарили такое безумное наслаждение, что казалось, я умираю. Иногда резкие, грубые, властные, а иногда осторожные, уверенно нежные, доводящие до сумасшествия каждым прикосновением к ноющим соскам или между ног, где даже от воспоминаний все начинает пульсировать и дрожать, наполняясь влагой. Думать о волосах его жестких, какие они под моими пальцами, как сжимаю их и тяну к себе, чтоб в губы впиться голодными поцелуями. А он отстраняется, не дает целовать, злит, играется, то слегка касаясь губ, то отстраняясь, а потом набрасывается голодным зверем, заводя мои руки за спину и отбирая весь контроль себе. Я наш последний вечер и ночь в голове прокручивала постоянно. Каждое его слово перебирала, каждый взгляд, и думала о том, что было бы, если бы не сбежала, если бы не взяла сотовый у Карины и не позвонила отцу. И иногда мне до безумного отчаяния казалось, что я могла быть счастлива. Просыпаться каждое утро в его объятиях или сонно отвечать на поцелуи, когда уезжает по делам и оставляет одну в ещё не остывшей постели. А потом приезжает средь бела дня, врывается в дом, в мою комнату, в меня, голодный, истосковавшийся, дикий, и обратно, на целый день в свой графский мир, со своими законами, которые я не понимала и никогда, наверное, не пойму. Или велит охране сопроводить меня в город, в его офис, чтобы просто закрыть кабинет на ключ и взять прямо у двери, а потом отправить обратно и строгим тоном велеть не есть мороженое, потому что вечером он хочет, чтобы я для него спела. Боже, зачем мне все эти концерты, публика, слава, если мне нужен только один зритель, один единственный, и пусть даже не аплодирует, а скептически вздернет бровь и усмехается уголком рта, и я чувствую себя полной бездарью, но его бездарью. А помнишь, как мы в самолете в «Правда или действие» играли? Конечно, помню. Кто еще посмел бы меня андроидом окрестить? А давай опять сыграем? И, не дожидаясь ответа, сразу продолжила. Правда или действие? Правда, Александра. Ну что же, начнем с простого. Какой твой любимый цвет? Черный. Все же черный? Даже теперь? Да. Но зато теперь я начал замечать и другие. Моя очередь. Правда или действие? Действие. Спой мне. Спой свою самую любимую песню. Прямо сейчас. Ой, Андрей, может, в другой раз? Игра есть игра. Ты же певица, Александра. Выступаешь перед многотысячной публикой. Так в чем же дело? Да, ты прав. Конечно, я спою. Я была в твоем времени. Наверное, временно. Я была в твоем имени, цветом ине. Билась жизни каждый миг для тебя. Никаких временно, Александра, даже не думай об этом. Это же всего лишь песня. Мы напишем другую. Мы? Да, именно мы. Но не написали. И никогда не напишем. Теперь у каждого свои ноты. В ту последнюю ночь я прощалась с ним. Сама не давала спать. Жадно тянулась к губам. Порочно соблазняла снова и снова, чтобы насытиться. Хотя бы немного. Наивная. Это же как наркотик. Чем больше дозы, тем сильнее тянет. И тем мощнее должна быть следующая. Потому что кайф будет уже не тем. Моя ненасытная девочка. Такая горячая, такая чувственная. Что же ты делаешь со мной? Люблю. Люблю тебя. Просто люблю тебя так сильно и невыносимо, что мне хочется умереть. У меня жизнь на той последней ноте закончилась. Я больше дышать не умею. Я пою не так, двигаюсь иначе. Спать не могу без тебя. Ты обещал найти и вернуть снова. Что же ты больше не ищешь? И понимаю, что говорить можно что угодно. Это я люблю его, а он... Я не верила, что Воронов умеет любить. Может быть, когда-то умел, давно, свою несостоявшуюся жену, мать Карины. А я... Я та самая радуга, быстротечная и такая зыбкая. На доли секунды появилась на его небосклоне и исчезла. Он вспоминает обо мне. Хотя бы иногда. Пусть очень редко. Пусть мимолетно. И понимала, что, скорее всего, нет. Не вспоминает. Андрей слишком серьезный мужчина. Слишком повернут на своем бизнесе, сделках, махинациях и политике, чтобы думать о какой-то сучке, дочери своего врага, которая сбежала от него и, возможно, испортила все планы. А если и вспоминает, то с яростью и ненавистью. Помню, как слушала голос Карины. Она что-то щебетала, рассказывала, как отец обещал отвезти нас за город. Вроде новый дом купить хочет. Наверное, перед тем, как жениться на Насте. Сказал дочери, что это сюрприз, и даже обещал сделать в доме комнату для звукозаписи и небольшой зал для выступлений. Сказал, что в этот дом, может быть, приведет свою новую женщину, если она появится, и если Карина будет готова к этому. И девчонка расписывала мне, что она хочет своему отцу счастья, что она готова на все, лишь бы он улыбался и радовался жизни, как раньше. Как ты думаешь, Саш, это не будет предательством, если я разрешу ему опять жениться? Предательством по отношению к маме? Нет, конечно же нет. Жизнь продолжается, и твой отец никогда не забудет твою маму. Просто он попробует начать жизнь сначала, а ты должна ему в этом помочь. И тут же собственный отец вспомнился, который даже говорить о матери моей не хотел, не то что вспоминать. Фотографии ни одной в доме не держал. На все мои вопросы тут же отвечал с саркастическим ядом. «Нет у тебя матери, Лекса. Она умерла, и нечего о ней думать. Все равно ты ее не знала. Можно подумать, мои рассказы что-то изменят. Не помню я о ней ничего. Время немного прошло. Думай лучше о других, более важных вещах». Папа Насте предложение точно уже сделал. Вот прям уверена в этом. Потому и дом купить хочет. Представляешь, Лекса, ты к нам приедешь на свадьбу папы и петь будешь для них. Все от зависти лопнут. Ты меня слышишь? Ау, ты со мной? Усмехаюсь, кивая. И сильнее ногтями вжимаюсь в ладони, чтоб не взвыть. Значит, дом, свадьба, а я? Куда он думал деть меня? Отдать отцу? Или в любовницах держать? Прятаться по отелям, да по поездкам с собой таскать. И уверенность в правильности решения нарастала и нарастала, пока сама не поняла, что уже набираю номер отца. Пусть женится на своей Насте. Пусть будет счастлив, как хотела его дочь. Игрушкой я все равно не стану. Лучше вот так, чем дождаться, пока он женится и заставит петь на своей свадьбе, как заставил петь на дне рождения дочери. Не выдержу я этого. С ума сойду. Я их всех там сожгу. И его, и ее живьем. А может, меня вытолкают за дверь за ненадобностью или передадут папочке в обмен на документы или на что там он меня хотел обменять еще до столь знаменательного события. Когда привезли к отцу, я впала в какое-то коматозное состояние. Слышала, что он говорит, чувствовала, как обнимает, отвечала на вопросы и ощущала пустоту и ужас. Ужас от того, что это конец, что я решилась сама разорвать свое счастье на куски. А может, стоило остаться? Быть с ним даже в качестве любовницы? Немного. Еще хоть на мгновение насладиться своей персональной радугой. Но я бы не смогла так. Знаю, что не смогла бы. Уверена в этом. Делить его с кем-то, думать о том, как он там с ней, в своем доме, со счастливой Кариной, думать и сатанить от ревности. Я бы вены себе вскрыла скорее, чем терпела все это. Он не тронул тебя, ты... Не тронул, не волнуйся. Как телефон раздобыла, хитрая моя девочка. Какая же хитрая. Как в доверие втерлась к девке его. Расскажешь отцу? Порадуешь? И сильнее прижимает к себе, а меня трясет от годливости и первой волны ненависти, и заорать хочется. Не девке, а ребенку. Ребенку, которого по твоему приказу рвали на части твои псы. Ненавижу. Как же я тебя ненавижу. Ему было наплевать, каково мне сейчас. Наплевать, что происходило со мной все эти дни. Он думал о том, что победил противника. Пусть моими руками, но победил. Вот о чем он думал в этот момент. Его интересовало, как я сбежала, а не как провела время в плену. Ему хватило моего заверения, что все хорошо. Да ты в глаза мне посмотри. Где хорошо? В каком месте? Нечего рассказывать. Просто украла сотовый из ее сумки. Это было легко. Ах ты ж моя малышка. Умница. Вся в отца. Видал, Саид, не девка, а огонь. Самого графа вокруг пальца обвела, сделала его. Можно документы обнулить, сделки отменять. Ничего больше не в силе. Ни один наш договор. Звони ребятам. Пусть мочат сук этих, не щадят, у меня развязаны руки. Я бы не торопился, брат. Зачем мочить? Все утрясли и замяли, Лекса дома. Не нужна нам война. Пора прекращать эти игры. Прекращать? Да он меня как младенца. Главное, что твоя дочь вернулась. Она бы и так вернулась. Отдал бы как миленький. Я все его условия выполнил. А если б не отдал? Об этом не подумал? Нет, не думал. Граф не посмел бы. Я их уже не слушала. Мне было плевать, что они там обсуждают. У меня только в висках выстреливало. Вся в отца. Худшего оскорбления и не придумаешь. Да, обвела вокруг пальца. Только не Воронова, а себя. Потому что он смирится. Он забудет обо мне, а я... Как я с этим дальше? В клетке этой. Около месяца прошло. Первые недели отец охранял, не выпускал никуда. Я в это время с ума сходила и запиралась в своей спальне, ссылаясь на депрессию. У меня она и была затяжная. Нервы вытягивающие, как струны. Тянешь, тянешь, а порвать не можешь, только пальцы до мяса. Иногда не выдерживала, и Андрею звонила со скрытого номера. Дрожащими пальцами так медленно, так долго, пока, наконец, не решалась надавить на кнопку вызова. «Алло, услышу!» И несколько секунд нирваны с горячими волнами счастья по телу, обжигающе горячими, и потом в лёд. Да так, что больно невыносимо. Все согнит, ломается от обморожения. Отключаюсь и рыдаю в подушку, кусая губы. Саид тогда отцу сказал, что надо позволить мне снова на сцену выйти, что это встряхнет меня, вернет к прежней жизни, поможет все забыть. Нельзя в заперти держать. Не понимал, что мне все равно. Я и так заперта, внутри себя, под тысячу замками в темноте, без оттенков и цветов. Он любил черный, а я его ненавидела. Мне в нем страшно стало, так жутко, что выть хотелось и волосы на себе рвать. Ведь моя радуга исчезла задолго до того, как я приняла решение сбежать. Она вдруг просто растворилась в осознании всего происходящего, в утопичности наших отношений. Я маниакально следила за жизнью Андрея в СМИ, искала статьи, заметки, фотографии и тихо скулила в подушку, чтоб никто не услышал, особенно когда рядом с ним очередную женщину видела. Так быстро. Слишком быстро после того, как сбежала. Они появились снова. А может, они и тогда были. Все эти его сучки с глазами преданными, собачьими, раболепными и открытыми ртами в унизительном желании ловить каждое его слово. Насти. бесконечные безликие, одинаковые Насти. Я хлопала крышкой ноутбука и шла к зеркалу наносить грим. Яркий, вызывающий, наглый. Такой, чтобы все под ним спрятать. Закрасить, заштриховать. Кукла, чтоб оттуда смотрела. Размалёванная, ненастоящая маска. И на сцену. Орать, бесноваться. Пусть все думают, что мне хорошо. И он пусть думает. Пусть видит мои снимки в газетах и интернете. Пусть знает, что я забыла и живу дальше. Радуюсь жизни и тому, что избавилась от него, дура. Нахрен ему о тебе думать? Кто ты вообще такая? Это ты о нем думаешь, живешь им. Не будь у тебя воспоминаний, сдохла бы давно в темноте своей. Но я в жалкой надежде на каждом концерте его глазами искала. Каждый раз ждала, что найдет. Не позволит вот так уйти, вернет обратно, похитит. Ведь это же граф. Он может, он все может, если захочет. Такой сильный, властный. Такой. А потом лезвием по нервам. А зачем ты ему нужна? Он таких, как ты, пачками может иметь. Только пальчиком помани. Толпа соберется. В один из вечеров отец очень рано приехал вместе с дядей. Спорили долго. Я их голоса у себя наверху слышала. А потом он фамилию Андрея сказал, и я рывком на кровати села. Сама не поняла, как к кабинету подкралась и за дверью притаилась, жадно прислушиваясь к тому, о чем говорят. «Не вороши осиное гнездо, Ахмед. Не наступай на больную мозоль. Что сделано, то сделано. Сколько лет прошло. Зачем ворону напоминать о том, что с дочерью его сделал? Чтоб скрутила его, ублюдка, мразь такую, чтоб не ставил мне палки в колеса. Он меня из столицы выжить хочет. Весь кислород перекрывает, сука. А я что, как лох, молчать буду? Наших за городом перестреляли. Думаешь, это не его рук дело? Пусть посмотрит, как его дочь во все дыры моя братва имеет. Пусть поплачет кровавыми слезами, когда каждая собака будет знать, что вороновскую сучку мои парни трахали, а он проглотил и сделать ничего не смог. Смотри, брат, ответку получишь. А похрен, что он мне уже сделает? Я с Лексы глаз не спускаю, а на остальных плевать хотел. У меня это видео одно из самых любимых. Смотрю и драчу. Эксклюзивчик. Один экземпляр. Для себя сохранил. Придется со всем миром поделиться, но я добрый. Меня тогда дико тошнило. Меня рвало в туалете. И выворачивало наизнанку от того, что услышала. На следующий день проникла в кабинет отца и уничтожила на нем все файлы. Стерла всю систему. Нет больше эксклюзивчика. И снова от мыслей, от слов его выворачивает. Он узнал, что это я. Бил меня тогда, впервые в жизни, ремнем, пряжкой. По голове, по телу. Ногами пинал и орал, что убьет нахрен за то, что подстилкой вороновской стала. Орал, что к врачу отведет, и если не целка, сам лично задушит. А потом Карину выкрадет и сам лично отымеет у меня на глазах, а графу пулю в лоб пустит, что не дочь я ему, а шлюха русского ублюдка. Отца на любовника променяла. Его тогда Саид от меня оттянул. Он все орал, что если узнает, что хоть словом с Андреем обмолвилась, сам лично его прирежет. Мамой своей клялся, а я даже не заплакала. Лежала на полу и думала о том, что не к отцу бежать надо было, а к трассе и под фуру какую-нибудь, раскинув руки. Но с того дня номер Андрея не набирала больше. Страшно мне стало, что и правда убьет его. Отец способен и не на такое. Позже гнев Ахмеда утих, и меня снова из-под замка выпустили. Думаю, дядя Саид с ним поговорил и с ужасом ждала, когда к врачу поведут. Молилась, чтоб забыл. Зря молилась, конечно. Он вспомнит, вот самые важные дела закончит, а потом обо мне вспомнит. И тогда сам камнями закидает. А пока я все же возобновила концерты. Оказывается, тщеславие Ахмеда Нармузинова превысило его ненависть ко мне за предательство. В зеркало смотрю и потеки грязные вытираю. Не хочу обратно на сцену, а надо. Надо выйти и снова кланяться, улыбаться, цветы ловить. Тяжело вздохнула и медленно выдохнула. Провела помадой по губам, глядя себе в глаза. И вдруг возню за дверью услыхала. Сдавленный крик и звук падающего тела. Вскочила с кресла и тут же шумно, со стоном выдохнула. Дверь распахнулась, и он ее осторожно прикрыл, не спуская с меня лихорадочно горящий глаз. Всхлипнула и рот рукой закрыла, чтобы не заорать. Ни от страха нет, от радости видеть, потому что сердце зашлось так сильно, что на глазах слезы выступили. Сама не поняла, как раздавила в руках колпачок от помады и пальцы осколками порезала. Не сводя взгляда с Андрея, который также мне в глаза смотрел, сильно сжав челюсти, а потом через бесконечные секунды, которые отстукивали у меня в висках болезненной пульсацией, усмехнулся уголком рта. «Ну, здравствуй, Александра. Давно не виделись. Рада мне?»